Глава 46. Информация поступила в 5 часов дня. В точности, как предсказывалось, загорелся мост около Трасквуда, и движение по железнодорожной линии Сент-Луис-Айрон-Маунтин закрыли до тех пор, пока не погасят пламя и не отремонтируют мост. Почти все составы отправились на запад или восток, на Чикагскую, Рок-Айлендскую и Тихоокеанскую линии, а несколько поездов перенаправили на узловую станцию Хот-Спрингс. «Ну вот», — констатировал Диэй, узнав новости от посыльного, присланного Фредом Беккером. «Значит, идем. Все по плану». «Я сейчас буду готов. Беккер говорит, что поезд с севера придет сюда далеко за полночь. Но я хочу, чтобы мы загодя оказались на месте и были готовы действовать». Члены команды кивали и переговаривались между собой. Парни больше всего радовались возможности выехать и заняться делом. Птицеферма, над которой столько шутили, не видев ее, оказалась прокаленной солнцем халупой, грязной, пыльной, старой, заброшенной, пропахшей окаменевшим куриным пометом, и всем очень хотелось вырваться из нее. Даже Карло Хендерсон, который приехал во второй половине дня и еще не успел распаковать вещи, похоже, был готов идти на операцию и не нуждался в отдыхе после продолжительной поездки. Команды двигались по различным маршрутам и встретились западнее товарного двора сортировочной станции позади гастронома на проспект Авеню. В этот раз им не слишком требовалось сохранять в тайне свое пребывание. Без Томпсонов и Браунингов они были всего лишь мужчинами в костюмах и шляпах и ничем не выделялись в городе, заполненном мужчинами, одетыми точно так же. Эрл посмотрел на свои часы и увидел, что уже почти полночь. Они находились примерно в полумиле от Централ-авеню с ее великолепием, где в ночи ярко сияли вывески и витрины клубов и казино, а здесь было практически безлюдно. «Ладно», — сказал Эрл, — «я хочу, чтобы вы двигались огневыми командами. По двое. Не ходите толпой. Дистанция между командами — 1 квартал. Старайтесь не попадать под лучи прожекторов со станции. Задержитесь на несколько минут в темноте, чтобы ваши глаза привыкли к ней. Когда пойдете по двору, на полпути вам встретится небольшое открытое пространство под линией электропередачи. Там стоит будка стрелочника, небольшой навес с легкими стенками. Встретимся, чуть не доходя до нее, и будем торчать в ней, пока поезд не придет». «Эрла, если они прибьют охрану?» «Я знаю, что если мы ударим по ним после нападения на охранников, они перебьют этих парней. Если мы нападем на них раньше, то предотвратим ограбление, но не получим предлога, а нам нужен предлог. Поэтому надо, чтобы мы позволили им приступить к делу и сразу же присоединились к игре». «Все ясно», — послышалось разноголосое одобрительное бормотание. «Хотите что-нибудь добавить, мистер Паркер?» Дей, который обычно не присутствовал при начале операции, сказал лишь одно. «Вы, парни, слушайте мистера Эрла. Он говорит правильно, а я все время буду с вами». «Хотел бы я сейчас получить свой Томми», — сказал Тощий. «Черт возьми, ты же все равно не попадешь из него даже в вагон с 3 ярдов», — отозвался кто-то, и все рассмеялись. «Хорошо, ребята. Доброй охоты и не забывайте об осторожности. Постарайтесь, чтобы с вами ничего не случилось. Все должны благополучно вернуться домой». Они разбились на пары, которые уходили одна за другой, пока на месте сбора не остались лишь Эрл и Диэй. «Что ж, Эрл, вы все подготовили?» «Да, сэр». «Эрл, все пройдет прекрасно, клянусь вам». «Я верю вам, мистер Паркер». «А теперь, Эрл, сделайте для меня еще одну вещь». «Да, сэр». «Когда мы доберемся до будки стрелочника и получим сигнал о том, что ограбление началось, я пойду с ребятами. И я хочу, чтобы вы с Карло остались около будки». «Что?» «Вы слышали, что я сказал?» «Что, черт возьми, Эрл?» «Выслушайте меня. Дело может пойти либо так, либо иначе. Оно окажется либо легким, либо трудным. Если оно окажется легким, то все сведется к руки вверх поганые ублюдки. Ну а если все пойдет не так гладко, может получиться изрядная неразбериха. Так вот, я хочу, чтобы вы вмешались тогда, когда возникнет реальная необходимость. Вы единственные, у кого хватит для этого здравого смысла. И у малыша Хендерсона тоже достаточно твердая рука». Но теперь понятно, что мне нужно?» «Мистер Паркер, мальчики привыкли видеть меня впереди. С мальчиками все будет прекрасно, Эрл. Вы отлично их обучили». «Вы же просто пытаетесь...» «Эрл, я себе представляю это так. И хочу, чтобы все было сделано именно так». Но тревога не покинула Эрла. Он знал, что бой сам диктует свои правила и вряд ли подчинится желаниям Диэй. Теперь Френче было некуда идти. Оставалось только ждать. Лучше всего было бы завалиться в какой-нибудь публичный дом, напиться допьяно, уснуть, проснуться утром и узнать, чем все закончилось. Но он не мог себе позволить ничего такого. Рано утром он должен сесть в автобус до Литл-Рока, оттуда днем позже вылететь на самолете в Вашингтон, округ Колумбия, где он пойдет на Кей-стрит в солидную юридическую фирму, старший партнер которой, Дэвид Уилсон Луэлин, проведет с ним собеседование, чисто формальное. Во время войны Дэвид Луэлин служил в УСС и был близким другом человека по имени Аллен Даллес, который возглавлял УСС. Он был также близким другом Чарльза Лучано по прозвищу Лаки, счастливчик, недавно высланного из страны гангстера, благодаря которому нью-йоркские доки во время войны работали бесперебойно. Луэлин был в долгу у Чарли Счастливчика, в первую очередь из-за того, что не смог предотвратить высылку. А Чарли Счастливчик был в долгу перед Оуни Мэддоксом за какие-то неясные услуги, оказанные несколько лет назад. Френче предстояло стать платежным средством, сохраняющим честь троих важных и могущественных людей, каждому из которых вообще-то было наплевать на Уолтера Ф. Шорта из Уильямспорта, Пенсильвания, бывшего Шорти, а теперь Френчи. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Он сидел в местном баре неподалеку от автобусной станции, дешевым, насквозь прокуренным, полным солдат, которые проходили амбулаторное лечение в военном госпитале и убивали здесь время в обществе девочек, не слишком обремененных этическими и гигиеническими правилами. Он подтягивал бурбон и старался не видеть себя в зеркале на противоположной стене. Но он был там, в замызганном зеркале. Красивый молодой человек, похожий на первокурсника, а то и вовсе на старшеклассника, только что вышедшего за ворота кампуса в Чоуте. Он казался намного моложе своего возраста. Кому пришло бы в голову всмотреться в этого тихого невинного ребенка и разглядеть, что он растит в себе? Кто мог предполагать, что он обладает такими темными талантами, таким изворотливым нестандартным мышлением, такой жестокостью и такой всепоглощающей самовлюбленностью? Можно взять тысячу похожих мальчиков и не найти ни одного подобного ему. Френч был занят тем делом, которое, с учетом его подготовки, представлялось совершенно бессмысленным. Он оправдывался. «Я ни в чем не виноват», — говорил он себе. «Они предали меня. Они первые предали меня. Они должны были сражаться за меня как следует. Будь проклят этот Эрл, пусть он катится в ад. Он знал, насколько я хорош. Знал, что я споткнулся в разгар перестрелки не по своей вине. И ведь именно благодаря мне они прославились, когда я уложил двух грабителей банков. Ведь они, я точно знаю, пытались напасть на меня и убить. А может быть, перебили бы всю рейдовую команду, если бы я не остановил их». Среди его талантов была способность к самоубеждению. Вскоре он полностью переиначил для себя прошлое. Новая версия оказалась намного лучше. В ней он сделался тайным героем команды. Все товарищи смотрели на него, раскрыв рты. Это он возглавлял все рейды. Это он уложил двух грабителей банков. Но Эрл и Диэй стали ревновать к его успехам, врожденному героизму и стилю поведения, хитрости и железным нервам. В конце концов, это он нашел центральную букмекерскую контору. Им оставалось только расправиться с ним, уничтожить его, лишить его всех будущих возможностей. Старое и гнилое всегда стремится уничтожить новое, энергичное, талантливое. Так было всегда. И его вины здесь нет. Чем больше он думал так, тем лучше себя чувствовал. «Есть что-нибудь?» — прошептал Оуни. Он взобрался вместе с Джонни на железнодорожную платформу и присел позади. Тонкую пуповину, соединявшую карабин и инфракрасный прожектор, охранял Динь-Дон. «Думаю, они там. Я что-то слышал, но пока еще ничего не вижу», — ответил Джонни. Единственным отчетливым звуком был странный шум льющейся воды, словно кто-то оставил неподалеку открытый кран. Неприятно пахло керосином, нефтью и углем. То и дело доносились еще какие-то странные шумы. Шорох крыс, а может, бродяг. Изредка шаги местных сторожей, постукивание молотков, смазчиков по буксам. Но здесь, посередине товарного двора, было на удивление спокойно. Угольные бункеры и водокачки находились далеко, в дальних концах сортировочных путей. Джонни Испанец следил за происходившим через пылавший зеленым огнем инфракрасный прицел. Все казалось необычным. Мир был вывернут наизнанку, почти как на фотографическом негативе. Светлое стало темным, а темное — светлым, но и то, и другое одинаково перечеркивалось перекрестьем прицела. Он видел будку стрелочника, но, судя по всему, там ничего не происходило. Поскольку он видел то, что было освещено, проблема тени, хотя она была зеленой, а не черной, смущала его. Он с опозданием задался вопросом. Не стоило ли побольше поработать с прицелом, достичь лучшего понимания того, что таилось в пылающей головоломке, которую открывал его глазу окуляр прицела ночного видения? Вдруг в поле зрения его станут двигаться люди, а он не поймет, что это именно люди. Нет, так случиться не могло. В конце концов, он ясно видел будку стрелочника, на что указывали ее формы и размер, видел небольшое углубление позади нее, различал резкие контуры стальных распорок, мачт линии электропередачи. У того, что он видел, не было фона. Луч лампы не доставал так далеко. Джонни не мог видеть того, что не было освещено, и Вселенная приобрела укороченную перспективу, будто мир имел в глубину ярдов 150 или около того. «Ты не ви... Заткнись, черт возьми!» «Заткнись и не двигайся!» — шепотом прикрикнул он на Оуни, который заметно мандражировал. Оуни ничего не сказал. И тогда они услышали издалека звук приближающегося поезда. «Пора!» — чуть слышно прошептал Джонни. «Динь-дон!» — также одними губами откликнулся Динь-дон Белл. «Вечеринка начинается!»